Глава 4. Возвращались мы в подавленном настроении. План, предложенный Люком, провалился с оглушительным треском, а других идей ни у кого не появилось. «Что делать-то будем?» — мрачно спросила Каролина, когда молчание стало совсем невыносимым. «Думать», — глубокомысленно заметил ее брат. «Я как раз сейчас этим занимаюсь. А раньше что мешало?» «Кто же знал, что все так запущено? Во-первых, мы исходили из того, что Винсан по уши влюблен в Марго и не устоит перед возможностью ее увидеть». Он сделал паузу и посмотрел на нас, ожидая одобрения. Но мы молчали. «Я? Потому что не так уж и приятно узнать, что влюбленность в меня не устояла перед ударом корзинкой. А Каро... наверняка из дружеской солидарности». Люк невозмутимо продолжил. «Во-вторых, я этого Винсана прекрасно помню, пусть встречались нечасто. Он все больше по теории, да и то и для развлечения занимался. Поэтому не ожидал, что он поставит что-то сложное на дом. Но не учел, что денег много, может позволить размещать дорогостоящие заказы у коллег». «Значит, для защитного заклинания наверняка кого-нибудь нанял». «Тетушка бы рассказала», — не согласилась Каро. «Она не может всего знать». Подруга снисходительно посмотрела на брата. «Люк, здесь все обо всех знают. Что не видела тетушка, видела ее подруга. Или ее горничная, или сестра горничной, или подруга горничной». Или подруга сестры горничной. Вариантов много, но все сводится к одному. Если знает что-то одна, то знают все. Приезжий маг — это не то, что здесь может пройти незамеченным. А по настроенному порталу прийти сразу в дом? После того, как прислугу рассчитали, не сдавался Люк. «Кто его настраивал? Винсан?» Не удержалась я. «Ты сам недавно говорил, что в практике он не силен». «Да, нестыковочка». Люк ненадолго задумался. «Марго, а ты уверена, что он был в тебя влюблен? Может, хотел жениться из-за чего другого? Инари там свойственно принимать интерес различного толка за влюбленность». Я даже возмутиться не успела, как это сделала за меня Каролина. «Ты сам не так давно заявил, что Винсан к Марго неровно дышит. Или тебе тоже свойственно принимать все за влюбленность?» «Взгляд со стороны — это взгляд со стороны», — важно изрек Люк. «Не всегда понимаешь причину интереса». «Ладно, будем считать, что в нем все еще горит уязвленное самолюбие. А значит, пообщаетесь немного, и чувства вернутся». «Чувства Винсана мне были не нужны. Нужна была лишь информация», которую он определенно владел, хотя совет магов и утверждал, что выжили из него все сведения, которые могли. «Если мы будем общаться так же, как сегодня», — заметила я, — «то пропадет любой интерес, даже если что-то осталось». «Да, нужен какой-то иной подход». Люк задумался, теперь уже надолго. Поскольку он при этом постукивал по всем предметам, способным издать хоть какой-то звук, больше задуматься не удалось никому. Возможно, это и к лучшему, так как все мысли, что приходили в голову, были сплошь либо кровожадными, либо траурными. Возвратившись в дом родственницы, Люк, как только помог нам выбраться из экипажа, устремился внутрь, и оттуда сразу раздался его бодрый голос. «Тетушка, срочно нужна ваша консультация». «Полноте». «Какая консультация на пустой желудок?» — заворковала в ответ Инора Мюре, души не чаявшая в племяннике. «Ты так похудел с прошлого приезда, щеки ввалились. А волосы?» «Богиня, вчера я и не заметила, у тебя же проплешины. Это от неправильного питания». Она сказала об этом так уверенно, что даже я засомневалась, что проплешины Люка — следы, оставленные магией Винсана, а не следствие недоедания. «Не бережешь ты себя, дорогой!» Люк что-то неуверенно пробормотал в ответ. Наверное, тоже засомневался в происхождении проплешин. «Не спорь, тетя лучше знает. Тебя нужно срочно подкормить. Как раз время обеденное. Ну-ка, ну-ка, быстро в столовую. И девочек зови. Им тоже не помешает подкрепиться. Правильное питание — залог счастья и здоровья». Но тетушка его уже не слушала, громко раздавая приказания накрывать на стол. Сама она своими заповедями не пренебрегала, кушала регулярно, разнообразно и с удовольствием, поэтому радовала гостей цветущим видом. Если Люк ей и наследует, то случится это очень и очень нескоро, если вообще случится с таким отношением брата Каролины к безопасности. Люка мы застали за изучением шевелюры в зеркале. Он хмурился и пытался уложить неповрежденные пряди так, чтобы прикрыть проплешины. «Лучше коротко постригись», — посоветовала Каролина, «а то будешь похож на моего учителя музыки, когда у него заканчивался заряд в маскирующем артефакте». Я невольно хихикнула. Видела я пару раз этого Инора, когда с ним случался этакий конфуз. Нет, он не был уродлив и не имел шрамов, но вот волос по неизвестной причине у него осталось совсем мало. Строго говоря, одна прядь на темечке. Инор посчитал, что маскирующий артефакт выйдет дешевле, чем постоянное общение с целителем. А если артефакт выключится, то никто ничего не заметит, если прядь будет аккуратно уложена по спирали на той части головы, где должны расти волосы. «Да ладно, отрастет!» Люк притворился, что его не волнует такая ерунда. «Первый раз, что ли? Главное, чтобы тетя не приставала и не отвлекалась от наших вопросов». На стол накрыли в рекордные даже для этого дома сроки. Люк мужественно попробовал пару ложек супа, восхитился изумительным вкусом и сразу перешел к интересующей его теме. «Тетушка, а не подскажешь, когда к Винсану в последний раз кто-нибудь из магов приезжал?» «Даже не припомню». Она как можно незаметнее подбросила еще кусочек мяса в тарелку племянника. «А что такое?» «Да вот защита странная на доме. Сам он точно не мог поставить». «Может, от родителей осталось?» «Просто отключали», — предположила Энора Мюре. «Сосед волновал ее намного меньше, чем голодный племянник, который почему-то не хочет есть. Люк, тебе не нравится? Скоро пирожки принесут. Те самые, которые ты любишь». «Что ты, дорогая?» Люк причмокнул, показывая, что восхищается едой. «Все просто изумительно вкусно. А отец Винсана был магом?» «Нет». Неожиданно глазки Эноры Мюре заблестели. «Не иначе, как сейчас нас будут пучивать сплетнями, и не особо свежими, в отличие от еды на столе. У них в роду вообще магов не было, и со стороны Иноры Винсан тоже». «Вот как? Интересно. А братьев и сестер у него же нет?» «Нет. А сам он очень долгожданный», — с явным намеком протянула Инора. «Уж как Винсаны ждали ребенка, ждали, по целителям ездили и ездили, никто помочь не мог». Говорили о каком-то сложном бесплодии у Инора Винсана. «Вот как? Но нынешний Винсан как-то же появился?» «От последнего целителя», — понизила голос тетушка. «Они, наконец, получили помощь. Только злые языки говаривали, что помощь эта была не целительская, а самое что ни на есть — мужская». «Мало ли что говаривали», — заметил Люк. «Главное доказательство. А они были?» Тетушка скисла, из чего сразу стало понятно, что с доказательствами, увы, никак. «Тип магии, отличительные черты внешности», — добивал ее племянник. «Должно же быть хоть что-то, на что опирались злые языки. Внешне Себастьян Винсан походит на покойную мать, но вот волосы», — протянула Энора Мюре, — «волосы у него значительно гуще, чем у нее или у отца». «А у того целителя в роду были оборотни?» Она выразительно посмотрела, мол, об остальном и сами догадаетесь. «Шаткое основание для сплетни», — возразил Люк. «Если бы кто заметил Винсана за обращением, другое дело. Или хвост из-под пиджака вылез бы. А волосы? Может, он просто правильно питался?» Он пригладил собственные волосы, вспомнив утверждение родственницы о проявлении в них признаков неправильного питания. «Но вернемся к магии. Кто, говорите, у Винсана из родственников маг?» «Да никто», — удивилась Инора Мюре. «Я же только что сказала, что ни в роду его отца, ни в роду его матери магов не было. А вот он... А ты еще говоришь, шаткое основание». «Всякое бывает. Иной раз наследственный признак вылезает, когда про него уже все забыли». Люк задумался. «А скажи-ка, дорогая, есть ли среди близживущих родственников Винсана молодой, неженатый и симпатичный Инор? Нам срочно нужен жених для Марго». «Я как ела, так и подавилась. Нельзя делать такие заявления без подготовки заинтересованных лиц. Точнее, совсем не заинтересованных». «А сам-то?» — тетушка Мюре подмигнула поочередно мне и ему. «Чем не жених?» «Маргарита, Люк не только брат твоей подруги, но и очень привлекательный молодой Инор с блестящим будущим. И не менее блестящими проплешинами от винсановской магии, которая у него явно не первая и не последняя». «Нет, такие разговоры нужно пресекать сразу. Очень уж хорошо ей удается манипулировать Люком. Конечно, без моего согласия помолвку не заключить, но, почувствовав слабину с одной стороны, в дело включится Каролина и начнет дожимать уже меня». «Спасибо, но мне жених пока не нужен. Я приехала не в его поисках, а для встречи с Винсаном». «Одно другому не мешает», — несколько разочарованно сказала Инора Мюре. «Можно, будучи невестой Люка, нанести визит Инору Винсану, вместе с женихом, разумеется». Я сильно засомневалась, что Винсан примет меня как чужую невесту, если уж сегодня не принял как свою. «Тетушка, Марго нужен не просто жених, а определенный и только на время». «До свадьбы дело не дойдет», — заметил Люк. «Я, увы, для этой роли не подхожу». «Винсан принимает только родственников», — сообразила Каролина. «Люк, ты гений. Получается, ему придется принять Марго как будущую родственницу». «Я в этом не столь уверен после услышанного от тетушки», — заметил Люк. «Но попробовать стоит. Может, даже приревнует и раскается». «Поскольку дело касалось моей жизни, а последствия этой дикой идеи непредсказуемы, молчать было смерти подобно. Но помолвка... Помолвка — это не брак. Скажем мы про нее только Винсану. Газеты ему не носят, так что публиковать объявление смысла нет. Устраивать прием по этому поводу тоже. Съездили в гости и расстались. Почти идеальные отношения. Тогда приятная внешность — последнее, что должно волновать при выборе. Не скажи». И Люк пустился в пространное объяснение, почему мне нельзя брать, что попало. Мол, Винсан сразу поймет, что дело нечисто, и ни о какой любви речи не идет. «А так он не поймет, конечно. Это же не я только недавно ему говорила, что почти согласна стать Инорой Винсан». «Почти не считается», — небрежно бросил Люк. «Любовь — дело такое, непредсказуемое. Почти согласилась, а потом встретила его, любовь всей своей жизни. Вы столкнулись и с первого взгляда поняли, что жить друг без друга не можете. А со второго жили как-то друг без друга раньше и дальше проживете», — хихикнула Каролина. «Фиктивная помолвка», — разочарованно протянула Инора Мюре. «Как неромантично! А я-то думала, да вы ешьте, дети, ешьте. Винсан ваших переживаний не заслуживает. Между нами...» — она покосилась на стоящую неподалеку горничную и понизила голос. «Мне кажется, Винсан повредился в уме. Ладно, выгнал горничных и экономку. Садовника тоже менять надо было давно. Но повара... У него был изумительный повар. Жаль, Лизетта перехватила. Она расстроенно замолчала. «Уверяю вас, тетушка», — галантно сказал Люк, — «ваш повар не уступает столичным, и уж наверняка лучше Винсановского. К чему вам другой?» «Не другой, а еще один», — и Нора Мюре вздохнула. «Хороших поваров много не бывает». Я посмотрела на огромный накрытый стол. Чего там только не было. А уж количество рассчитано не на 4 персоны, что не так давно позавтракали, а на роту голодных солдат. Или даже на полк. Подумать только. Все это приготовлено одним инором, и страшно представить, сколько всего было бы на столе, будь инора вдвое. А если бы они еще соревнования устроили, да мы бы вставать не успевали. По-видимому, об этом же подумал и Люк, который быстро увел разговор со скользкой темы поваров. «Тетушка, так что там с женихом для Марго? Есть кто приличный поблизости?» «Патрик, разве что», — ненадолго задумалась она. «Тем более Винсан его уже принимал. Может, и второй раз не откажет. Хотя, кто его разберет? Между нами мне он не нравился и до того, как повара прогнал». «Патрик тоже прогнал повара?» — поразился Люк. «Может, у вас эпидемия?» «Да при чем тут Патрик? Я про Себастьена Винсана», — возмутилась Нора Мюре. «К чему вам так к нему рваться? Угостить он вас ничем не угостит, только время потеряете. А Патрик, между прочим, был уже 4 раза помолвлен, так что подумайте, нужно ли вам такое. Дело у него, конечно, семейное, основательное, но кухарка готовит так себе». «Где 4, там и 5», — махнул рукой Люк. «Зато понятно, пользуется спросом. А есть мы у него не собираемся. Он нам и нужен-то всего на один визит. Где его сейчас можно найти?» «В конторе», — невозмутимо ответила Инора Мюре. «Где еще в такое время может быть ответственный молодой Инор? Если у него не отпуск, конечно». «Так», — воодушевился Люк, — «всей толпой не пойдем. Для начала схожу один, разведаю. Может, для установления взаимопонимания куплю там что-нибудь нужное для себя или для вас. Чем он занимается, тетушка?» «Гробы делает», — невозмутимо ответила та.